вдоль залива, как вдруг откуда не знаем сами, выходит, и это было красиво, Мария под светлыми парусами. Не знаю, можно ли видеть дважды это после жить на свете, но Бог, казалось бы, счастлив каждый под этим парусом, небом этим. Мы шли, гремели копья, шлемы блестели под солнцем, суоми сани везли поклажу, покуда шли мы, нам снилась Мария под парусами. И если потом было сражение и не хватало душевной силы или косой в плечах сажени, мы знали уже, что под небом синим есть иная жизнь, иное сравнимое может быть только с любовью. И мы предстоим пред ним, как вино и хлеб, что станут плотью и кровью.